и это ее вполне устроило. «У моего ребенка будет только один родитель», — мысленно поклялась себе Лианна. Она задумчиво сидела у огня, пока Бонни заплетала в косы ее длинные золотистые волосы. На ночь Лианна решила принять успокаивающее средство и послала за ним служанку. Вспышки молнии за окном обещали грозу, причудливо освещая настенную роспись. Лианна ощутила странное родство с изображенными на ней рыцарем и его дамой. Мечтательно улыбаясь, она выпила отвар лекарственных трав с добавлением меда, забралась в постель и тут же уснула. «Полегче на веслах, Джек!» — сердито прошептал Ранд. Джек принялся грести еще осторожнее, стараясь опускать весла в воду без единого всплеска. Все небо над ними было в грозовых тучах, лишь луна изредка освещала путь. «Тихо, как в гробу», — пробормотал Джек себе под нос. В этот момент внезапная вспышка молнии озарила замок таинственным серебристым светом. «О, мать Мария!» — с восторгом произнес Джек. «Неудивительно, что доблестный король Генрих жаждет получить такой приз». Глаза Ранда скользнули по внешней стене замка. Стройные шпили, украшающие зубцы, словно клинки, блестели под вспышками молнии. «Ночью он производит еще большее впечатление, чем днем». «Да, львиное сердце знал, как построить замок». «Единственная вещь, которую он сделал, как подобает мужчине». Насмешливые слова Джека эхом отдались в ночной тишине. Ранд усмехнулся. «Перестаньте улыбаться, мой господин», — предостерег Джек. «Ваши зубы блестят в темноте, как сигнальный огонь». Улыбка Ранда погасла. Он напряженно прислушался, но лишь ветерок раскачивал ветви плакучих ив. Его щеки больно стягивало высохшей грязью, которой он вымазался для маскировки. На душе у Ранда было неспокойно. Ему казалось, что он чувствует на себе пристальный взгляд невидимых враждебных глаз. Рыцарь тревожно всматривался в противоположный берег, в темнеющий впереди лодки мост и стены. «Охранники?» — спросил Джек. «Черт бы их побрал! Я думал, что мы улизнули от людей Гакура. Пьер и Дилан должны отвлечь их, но, возможно, они целятся сейчас в наши спины», — передернулся Джек и еще осторожнее опустил весла в темную воду. Когда лодка вплотную приблизилась к замку, Ранд тщательно проверил снаряжение. Моток толстой пеньковой веревки, рулон мешковины, стальные крюки для подъема на стену, сложенные вчетверо небольшой кусок чистой ткани для кляпа. Все было готово для похищения его будущей жены. Вид этих вещей вызывал у Ранда отвращение. Он жаждал совершить рыцарский подвиг в честном сражении. А вместо этого ему придется тайком пробраться в замок, похитить ничего не подозревающую женщину и увести ее на утлой лодчонке. Неожиданно перед Рандом возник светлый образ Лианны и на какое-то время оттеснил его горькие размышления. Он представил, как она сейчас сладко спит на соломенном тюфяке рядом со спальней своей госпожи. Затем Ранд вспомнил их последнее свидание. Вот Лианна лежит перед ним на траве во всей своей прекрасной наготе. Он до боли закусил губу. Из всех жертв этого дьявольского плана она была самой невинной, менее всего заслуживающей предательства. Ранду потребовалась вся сила воли, чтобы не увести сегодня Лианну с собой, куда глаза глядят. Как бы ему